Глава 8, в которой мы узнаем, как познакомились Катя и Алексей. Дома Катю никто не встречал. Она выпустила Филю из переноски, посвистела и позвала собаку. «Лора! Лора, ко мне! Гулять! Гулять, гулять, гулять!» Никакой реакции. Девушка вздохнула, сняла ботинки и отправилась искать негодницу. «Разумеется!» Такса пробралась в незаправленную постель. Пригревшись под одеялом, она прикидывалась шлангом, до последнего надеясь, что хозяйка про нее забудет. Гулять ей еще не хотелось. Господи, боже мой, сейчас всего 7 утра. Катя потыкала бугрящееся одеяло. Лора не шевелилась. Девушка резко сорвала одеяло. Собака сонно улыбалась, энергично виляла хвостом, демонстрировала лысое пузико и изображала раскаяние. От нее вкусно пахло таксятиной, и Катя не нашла в себе сил рассердиться и выгнать обнаглевшую псину. Вместо этого она сама забралась под одеяло и обняла Лору. Задумчиво поглаживая таксу, Катя вспоминала Московский ветеринарный конгресс, на котором она познакомилась с Алексеем. Тогда она первый раз приехала в Москву и помнила, как растерялась в незнакомом месте. Она уже опаздывала на лекцию, когда ее окликнул какой-то парень. «Екатерина Андреевна!» «Да, это я. А мы знакомы?» «Не-а, ты пропуск уронила. От самой лестницы тебя догоняю». Катя рассмеялась и пригляделась к бейджику своего спасителя. «Алексей, спасибо огромное. Вот так совпадение. Мы земляки. Ты не знаешь, где тут корпус Альфа?» «Конечно. Пойдем, провожу. Я как раз туда, на ортопедию, а ты?» «Нет, кости собирать не мое. Я на пластическую хирургию». Встретившись на обеде, они сели за один столик и разговорились. Алексей был старше Кати на 3 года и рассказывал по-настоящему интересные истории из практики. Они вспоминали преподавателей в ветеринарной академии, обсуждали новые лекарственные средства, породы собак и родной город. Катя чувствовала себя с ним легко. Рассеянно собирая в складки таксячью шкуру, она вспомнила, как поддалась беззаботному веселью и сбежала с лекции на прогулку в лесопарк. С этим ортопедом Лёшкой, чтоб ему икалось. Они не расставались все 3 дня, что длилась конференция, и продолжили общаться, вернувшись в родной город. Катя со слезами вспомнила, как они увиделись во второй раз. Она позвонила ему и попросила помочь уйти Марфуше, ее 17-летней кошке. Рак молочной железы дал метастазы в легкие. Алексей тогда приехал к ней домой и, кроме медикаментов, необходимых для гуманной эвтаназии, привез ей коробку профитролей. А через месяц он позвонил и спросил: «Кать, ты там никого не успела домой притащить? У меня тут черный кот в отказниках, молодой. Настоящий пантер. Собаки подрали. В клинике держать негде. Хозяев искать сейчас нереально. Его вылечить сперва надо. Возьмешь?» Так в ее квартире поселился Филимон. Однажды Лёша позвонил ей, как обычно, по делу. «Кать, помнишь, я тебе давал книгу? Да, по интенсивной терапии. Сможешь вернуть в пятницу?» «Конечно, как скажешь». И тут Алексей сказал то, что Катя давно ждала, но в то же время боялась услышать. «А давай сходим куда-нибудь. На площади новое кафе открылось. Я угощаю». «Ну, отлично. Значит, в пятницу в 5». Тогда Катя одолжила у Наташки платье и целый час провела перед зеркалом, вспоминая, как соорудить прическу и макияж. Щеки ее пылали так, что никакие румяна не нужны были. В кафе Алексей не пришел. Прождав его около часа, Катя раз за разом набирала его номер, но абонент был недоступен. Девушка встревожилась не на шутку. Мало ли что могло произойти. И на следующий день отправилась в клинику, где работал Лёша. В клинике Горностай ее встретил администратор, роскошная блондинка с приветливой улыбкой. На бейджике было написано «Елена». «Здравствуйте. А вы к кому?» «Здравствуйте. Я ищу Алексея Воронцова. Он сегодня работает?» На мгновение у девушки промелькнула досада на лице. Она лениво протянула. «Нет, вы знаете, должен был работать, но взял отпуск за свой счет. Пока не знаю, когда его ждать. Что ему передать? Если вы хотите записаться на операцию, могу предложить следующую субботу». «Нет-нет, просто передайте ему, что заходила Катя. В смысле, Екатерина Андреевна. Ничего срочного. Просто хотела вернуть ему одну книгу». Катя достала из рюкзака томик «Скорая помощь и интенсивная терапия мелких домашних животных» и показала администратору. Блондинка вдруг широко улыбнулась и вышла из-за стойки регистрации. «Екатерина, простите меня, пожалуйста. Как же я сразу не поняла, что вы его коллега. Давайте сюда книгу, я ему передам. Понимаете, мой Алёшка парень видный, так мне везде любовницы мерещатся. Еще раз простите, что я была так неприветлива». Катя вспомнила, как ее оглушили эти слова. «Мой Алешка? Что? Он ни словом не обмолвился о том, что у него есть девушка». Тогда она молча положила книгу на стойку, пробормотала слова прощания и ушла. Катерина так и не узнала, что на самом деле молодой хирург всячески избегал Елену, отшучиваясь от ее нескромных намеков. В тот день интенсивная терапия оказалась в мусорном ведре, а о том, что кто-то заходил, Леночка просто умолчала. Теперь Катя лежала и ругала себя за то, что так и не спросила Алексея, почему год назад он куда-то внезапно пропал. А ведь он потом звонил ей, только разговора не состоялось. «Катя, привет. Прости меня, пожалуйста. Я пропустил наше первое свидание. Я все объясню. Знаешь, Лёша, я заходила к вам в клинику, и мне Лена уже все доступно объяснила». «Заходила? Мне ничего об этом не сказали». «Но тогда ты должна понять. Просто не звони мне больше, хорошо?» Прогоняя воспоминания, Катя сердито скинула таксу с кровати и пробормотала: «Все, зверюги, тема закрыта. Ему просто нужен был донор для кота. Вряд ли мы увидимся снова». Лора чихнула и оглушительно громко захлопала ушами. Потом начала кидать сама себе мяч и ненавязчиво звенеть миской. «Раз уж ей не дали поспать, то, может быть, выведут на прогулку или дадут поесть?» Катя с улыбкой наблюдала за своей любимицей. Такса постепенно приходила в себя. За тот год, что прошел с момента ее появления, она превратилась из форменного невротика в жизнерадостную, лукавую собаку.